Но спустя минуту или две выстрелы раздались снова. Бабахнуло три раза. Одна пуля с затухающим визгом прошла над болотом. Значит, Сотников еще жив. И именно эти неожиданные выстрелы отозвались в рыбаке новой тревогой. Они сдерживали его бег и будоражили его обостренной опасностью чувства. Овца все тяжелела. Порой мягкий и податливый груз казался чужим и нелепым, и он механически тащил ее, думая совсем о другом. Через минуту впереди показался неглубокий овражек, промоина, возможно, берег замерзшей речушки. Наверное, следовало перейти на другую сторону. Но только рыбак сунулся туда, как поскользнулся, выпустил ношу и на спине сполз по снегу до низа. Выругавшись, вскочил, разгребая руками снег, выбрался наверх и вдруг отчетливо понял, что уходить нельзя. Как можно столько силы тратить на эту проклятую овцу, если там оставался товарищ? Конечно, Сотников все еще был жив и напоминал о себе выстрелами. По существу он прикрывал рыбака, тем самым спасая его от гибели. Но ему самому было очень плохо. Ему уже не выбраться, а рыбаку так просто было уйти. Вряд ли его теперь догонят. Но что он скажет в лесу? Вся неприглядность его прежнего намерения стала столь очевидной, что рыбак тихо выругался и в смятении опустился на край овражка. Вдали за кустарником грохнул еще один выстрел, и больше выстрелов с пригорка уже не было. «Может, там что изменилось?» — подумал рыбак. Наступила какая-то тягучая пауза, в течение которой у него окончательно созрело новое решение, и он вскочил. Стараясь не рассуждать больше, он быстрым шагом двинулся по своему следу назад.